следа. Душа рвалась. Кто скажет мне куда? С какой заранее избранную целью? Но все мечты, все буйство первых дней с их радостью, все тише, все ясней к последнему подходят новоселью. Так, заверша беспутный свой побег, с ногих полей летит колючий снег, гонимый ранней буйную метелью, и на лесной, остановясь глуши, сбирается в серебряной тиши глубокой и холодною постелью. За горами